Глава 32. В Евпатории. Анна Сергеевна вошла в церковь, когда божественная литургия уже шла. Стоя посредине, она слушала привычный речитатив священника, крестилась, поглядывая на старушек, которые лучше ее знали, в какой момент службы надо осенять себя крестным знамением. Старушки были все те же, что полвека и более назад. В те далекие годы ее няня и крестная мать тайком от родителей, как и крестила тайком, водила Асю в церковь в Москве в Сокольниках, учила креститься. Ася с трудом складывала вместе три пальчика правой руки, подводила к причастию. Маленькие, меньше любой нынешней старшеклассницы, старушки чинно стояли, согнув спины в полупоклоне, в своих темных юбках, в светлый горошек. У одних покрупнее, у других помельче, вся разница. В простых белых летних кофточках. Теперь, кажется, слово это уже исчезло. Их отглаженные платочки были, казалось, Анне Сергеевне, с теми же самыми темно-синими и бежевыми крупными цветами посередке белого или кремового поля, что привыкла она видеть в детстве на голове няни. Ей казалось даже, что запах чистоты, которым всегда пахло от вещей няни, долетал до нее. Лилось из-за царских врат церковное пение, и поверх него священник возглашал слова литургии. Анна Сергеевна в церкви бывала редко, в Москве реже, чем где-нибудь на отдыхе, как сейчас, например. Она знала лишь несколько молитв, не всегда, увы, успевая проговорить их дома в утренней суете. Прежде всего, конечно, «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». И краткую, но такую, казалось ей всегда, полновесную молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». Важно было произнести ее с чувством, то есть правда просить о милости и верить в нее. Анна Сергеевна не знала службы, так, как знают ее люди, бывающие в церкви постоянно. Но звуки, несущиеся от алтаря, казались ей давно известными. Она легко и радостно отдавалась им. Слова, которые она произносила про себя, стоя в церкви или проходя в Москве и любом российском городе мимо храма, были самые простые. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, прости мои прегрешения, помилуй меня грешную, спаси и сохрани моих близких». В церкви она перечисляла при себя имена близких, и первым всегда было имя Евгения, Женя, внучка и крестница. Из церкви Анна Сергеевна заторопилась к морю. Солнце жарило не по-московски, но смягчающее зной дыхание моря чувствовалось. Не было в воздухе московской духоты. По набережной уже двигался неспешным потоком полуголый и почти вовсе голый загорелый курортный народ. Анна Сергеевна, спохватившись, включила мобильный, выключенный в церкви, и буквально тут же раздался звонок. «Мама, ты здорова? Папа здоров?» Звонил сын из Мексики. Она сразу услышала, как он взволнован. «Здоровы, здоровы! У тебя-то, Саша, все в порядке?» «Мама, где Женя?» Не реагируя на вопрос, спрашивал сын. «В квартире нашей никто не отвечает. Ее мобильный тоже. Маша мне звонила перед байдарками. Говорила, что оставляет Женю с Верой. Ты что-нибудь знаешь?» Анна Сергеевна знала все. Правда, только с сегодняшнего утра. Она только одного не знала. Как начать свой отчет об этом сыну? Как сказать ему, что его 13-летняя дочь Женя вовсе не в Москве, как думал ее отец, а также до сегодняшнего дня, и они, бабушка и дедушка Жени, что девочка не с мамой и не с тетей Верой, а в сущности одна, с незнакомыми ее отцу людьми в Сибири. У Жени связь с Мексикой из Омска почему-то не получалась. А с Крымом сегодня рано утром легко получилось. И она очень просила бабушку позвонить отцу, что та и пробовала сделать. Но ранним крымским утром в Мексике был не поздний вечер. Видно, шел еще семинар, и мобильник Александра Павловича Осинкина был выключен. И сейчас Анне Сергеевне предстояло сказать сыну безмятежным по возможности голосом, что в этот самый момент его Женя, которая должна была ожидать возвращения папы и мамы в Москве, движется на Волге по дорогам Сибири, уже покинула Омск и держит курс на Горный Алтай.